Глава 37. Неделю спустя Маркус получил печальное известие о смерти двоюродной бабушки Элспет. Хотя ее уход был ожидаем, Грейборны надеялись, что она задержится на свете чуть дольше. На похороны он отправился один, так как кладбище не было подходящим местом для молодой женщины, а вернулся безмерно пораженный. Помимо некоторых благотворительных завещаний, он унаследовал значительную часть состояния. Вкупе с доходом от его инвестиций, жизнь наконец-то улыбнулась Грейборнам. Луна и Маркус сидели рядом на скамейке с видом на луг. Стоял свежий октябрьский вечер, Луна была укутана в теплую шаль, связанную для нее миссис Вебер. Маркус притянул жену к себе, и они стали наблюдать, как облака золотистыми краями неспешно скользят по небу цвета индиго. «Канун Дня Всех Святых почти настал», — сказал он. «Жители деревни уже доводят себя до нелепой истерики, но, по крайней мере, в этом году мне не нужно беспокоиться о том, что затевает моя жена». Он поцеловал ее в макушку, с его губ сорвался довольный вздох. Она же вздрогнула, вспомнив предупреждение мистера Финдли. «Если бы только Маркус мог понять, что им нужна помощь целителя. Но сможет ли она затронуть эту тему? Дать понять, что им лучше дружить с мистером Финдли. Призрак Луны в последнее время притих, но если есть день, когда он снова может появиться и причинить вред, это именно канун Дня Всех Святых. Им нужна была вся возможная защита, но действовать следовало осторожно. Может, мы могли бы последовать некоторым безобидным традициям, связанным с этим днем? – предложила она. «Я понимаю, ты не веришь в такие вещи». Но там, где я росла, в округе всегда разводили костер, чтобы отгонять духов. Есть растения, приносящие удачу и процветание, лаванда, розмарин. Она заметила, как у него чуть напряглись ноздри, а рука, обнимающая ее, стала жестче. «Миссис Вебер прячет ветки березы по всему дому, и я закрываю на это глаза. Но, пожалуйста, не становись одной из тех, кто верит, что прибитая к двери подкова защитит от бед или что крапивный чай поможет от бесплодия». «Да, ты считаешь, что те, кто смешивает травяные отвары и зелья, делают это с дурным умыслом. Но монахи с давних пор знали, как использовать щедрые дары природы. Даже в псалмах Бог говорит нам, что травы созданы для служения человеку. Мистер Финдли готовит снадобья, которые действительно помогают. Он народный целитель и охотно дарует людям душевный покой, а то и нечто большее. Если бы только муж мог увидеть, что этот человек — друг, а не враг, и дал разрешение на визит в Жимолость, она могла бы получить совет насчет предстоящего праздника. Финдли мог бы уберечь Рейвенсвуд от гнева мстительного духа Луны и той темной магии, которая в любом случае закружится вокруг колодца. И неважно, одобряет Маркус такие вещи или нет». «Я не хочу, чтобы ты подходила к нему ближе, чем на 50 шагов», — сказал Маркус. «Он шарлатан и мошенник, чье вмешательство, пусть даже с хорошими намерениями, доставляло мне только хлопоты в прошлом. Не иди мне наперекор, Луна. Я обещал тебя защищать. Так доверься мне». Его лицо посуровило, но она знала, что каждое слово было искренним. И о том, чтобы держаться подальше от Финдли, и о готовности защищать ее. Их любовь была такой, что она и не надеялась обрести. И теперь ей нужно было хранить ее. И если потребуется, идти ради этого на жертвы. Они всегда будут расходиться во мнениях касательно существования магии. Но отражение Луны не являлось игрой ее воображения. Трещина в зеркале — не просто изъян стекла, а слова на окне — последнее предупреждение. На улице уже совсем стемнело, так что они вернулись в дом, где Хэтти развела огонь. Они немного посидели у очага в ожидании, пока миссис Вебер не позовет их к ужину. Но вместо этого вошла служанка с обеспокоенным видом. «Простите, сэр, но у двери стоит констебль. Он хочет с вами поговорить». Маркус поднялся со стула с удивлением, а Луна подумала, что полиции нужно от ее мужа в столь поздний час. «Пригласи его». Через минуту в комнату вошел констебль Джонс, кивая Грейборном. «Прошу прощения за столь поздний визит», — Маркус ответил кивком, явно так же, как и Луна, желая узнать причину его появления. «Это несколько неловко, сэр». Он снял шлем и нервно покрутил его в руках. Я понимаю, что мы уже поднимали этот вопрос, и я обычно не из тех, кто оспаривает слово джентльмена. Но появились новые улики, и у меня есть основания полагать, что эта женщина — та самая беглянка, которую я разыскиваю уже полгода. Джонс выглядел искренне обеспокоенным. Он прочистил горло. Луна и Маркус старались не смотреть друг другу в глаза. «Мой долг — расследовать такие заявления, особенно учитывая, что Роуз Тёрнер все еще на свободе. Мы полагаем, что она отравила некоего Дэниела Торнбери из Лоубриджа, мужчину, чье предложение руки и сердца она отвергла всего за несколько дней до этого». Выражение лица Маркуса при упоминании подробностей дела оставалось непроницаемым. Но Луна заметила, как побелели костяшки его пальцев, сжимающих спинку кресла у камина. «Мы уже обсуждали это. И, честно говоря, мне оскорбительно видеть, как вы стоите передо мной и моей женой и пытаетесь сделать из нас лжецов». Констебль снова откашлялся. «У вас имеются какие-либо бумаги, подтверждающие личность этой молодой леди? Вы можете пролистать регистрационные книги Церкви Святой Марии когда угодно. Там указано, что мы поженились летом 1875 года». «При всем уважении, сэр, это доказывает лишь то, что вы женатый человек. Но не то, что вы женаты именно на ней. У вас есть свадебная фотография или хотя бы официальный портрет, на котором вы были бы вместе до этой весны?» Менее сдержанная в эмоциях Луна, опасаясь сказать что-нибудь неподходящее, решила: «Пусть Маркус сам уладит этот вопрос». Когда моя жена была в самом тяжелом состоянии, она уничтожила многие из наших вещей. Среди них и фотографии, и документы. Спросите Киллингов, в каком состоянии был дом, когда они пришли сюда клеить обои. Ей-богу, пригодными для жизни были только несколько комнат. Тогда жена действительно была не в себе. Он повернулся к Луне. «Прости, что говорю об этом, дорогая». Констебля это явно не убедило. «Видите ли, сэр, ирландский лудильщик, который кочует по этим местам, клянется, что весной именно эта леди спрашивала у него дорогу к парому, а было это за день до того, как мы впервые встретили вас двоих у реки. Он видел ее с вами в деревне некоторое время назад. А когда позже в Лоубридже услышал разговоры о смерти мастера обувной фабрики и исчезновении служанки, он все связал воедино. А у меня есть люди, которые поклянутся, что это моя жена, с которой я живу 10 лет. Миссис Коул, например. Так кому вы верите, скажите на милость? Ирландскому лудильщику или уважаемой лавочнице?» «Я не думаю, что этот человек что-то выиграл бы от такого заявления. Но я верю, людей несложно убедить сказать все, что угодно, за соответствующую плату», — заметил констебль. «Это может касаться как лудильщика, так и миссис Коул». Холодная сдержанность Маркуса начала давать трещину. «Вы намекаете, будто я подкупил ее? Тогда, может, вам стоит допросить Хильду, старуху, которая назвала мою жену ведьмой и ударила ее прямо на улице? Заодно и ее арестуете». Полицейский потеребил свои длинные усы, стараясь сохранить примирительный тон. «Мистер Грейборн, я обязан расследовать это обвинение. Был убит невинный человек. На следующий же день из деревни сбегает молодая женщина, а его отец требует сатисфакции. Но я все же надеюсь, что мы сможем все уладить без участия суда. К сожалению, в дела уже вмешался мировой судья, и вас просят явиться к нему вместе с вашей супругой. В его офис в Мэнбери. Вас ожидают там в понедельник ровно в 10 утра. Если вы предоставите убедительные доказательства ее личности, мы закроем это дело ко всеобщему удовлетворению». Впервые с тех пор, как констебль вошел в комнату, глаза Луны встретились с глазами ее мужа. Они смогли перетянуть на свою сторону двоюродную бабушку Элспет, но судья вряд ли, так же как она, закроет глаза на их обман лишь потому, что они — молодая влюбленная пара. «Пожалуйста, передайте судье, что мы будем там», — сказал Маркус. «Чем скорее мы уладим это нелепое дело, тем лучше. Нам совершенно нечего скрывать». Он подошел к колокольчику и вызвал миссис Вебер. «Моя экономка проводит вас». Пораженная решимостью мужа, Луна не произнесла ни слова и не смогла заставить себя даже пожелать констеблю доброго вечера. Ведь правда заключалась в том, что у них было и что скрывать, и что терять.